Глава 20. «Здравствуй, Диана!» Посмотрел он на нее так остро, так пронзительно, что у меня все нутро перевернулось. О том, что Батыр — родной брат Джалила, можно было догадаться по схожести черт. Тот же хищный взгляд, острые скулы, высокий подбородок и полные губы, но... Если в Джалиле было что-то шакалье, то Батыр был чистым волком. Во взгляде искра дикой свободы, обжигающая. Ноль заискивания. Обещание боли для врагов, а для женщин... Не знаю. Мне было страшно стоять рядом с ним. Впрочем, я точно не была тем, кому он сейчас угрожал. «Братец, а ты не меняешься, смотрю». Усмехается Джалил и выходит на передний план, словно бы загораживая Диану. В этой фразе было гораздо больше смысла, чем можно было понять простому слушателю. Мое чутье подсказывало, что такое напряжение между двумя мужчинами может быть только из-за одного — женщины. Диана? Возможно ли такое в кавказском мире? Женщины у них должны быть прежде всего удобными. Самая большая проблема — такая, как я. Чужачка, не принимающая правила игры. Недоразумение, по версии таких, как отец Хадижи. «Аня, можешь отойти с Дианой? Взять пару программок? Интересно, что за состав сегодня?» Говорит совершенно притянутую за уши вещь Рамазан. Но посыл я сразу понимаю. Атмосфера накаляется. Теперь уже сама беру инициативу в свою руку. Беру бледную Диану за руку и иду к выходу. Но все-таки успеваю услышать слова Рамазана. «Для культурного вечера у нас слишком некультурная атмосфера, Джалил. Может, тогда есть смысл отойти ненадолго в ВИП и обсудить дела? Думаю, пришло время обнародовать тебе, что Батыр теперь мой новый соинвестор». «Пойдем быстрее, Аня, я сейчас в обморок упаду», — говорит она на выдохе дрожащим голосом. «Мы спускаемся в уборную. Я тут же включаю максимально холодную воду. Мочу полотенчика салфетку, прикладываю ее к лицу. Все нормально?» «Это как сказать?» Порывисто дышит она. Ее голос дрожит. «У вас с Джалилом все нормально?» «С Джалилом?» Усмехается Диана. «А с ним вообще может быть нормально? Со всей их семейкой?» Я вижу, что она вот-вот разрыдается. Беру ее за руки и подставляю их под холодную воду, чтобы привести в чувство. «Диана, что я точно поняла, так это не стоит вестись на их провокации. Я вижу, что ты тоже несчастная им. Понимаю, что звучит это глупо, и я сама в той еще яме безвыходности, но, может, нам стоит поделиться тем, что мы знаем, и мы сможем друг другу помочь?» Она испуганно смотрит на меня, словно бы отмирает. «Ты о чем?» Я нервно сглатываю. «Ты не любишь Джалила и явно с ним несчастлива. Ты ведь росла в русской среде. Почему ты терпишь его? Ты же жаловаться на него в тот день приезжала Рамазану, когда мы познакомились, когда я случайно вас вдвоем увидела. И Джалил тобой манипулировал. Они использовали тебя, чтобы навредить Рамазану. Твои фото мне сливали, как будто ты любовница. Это нечестная игра им». «Аня...» Берет меня теперь холодными руками за кисть Ди. «Послушай меня. Рамазан тебя очень любит. И я не думаю, что тебе стоит пытаться играть в свою игру и начинать крестовый поход. Мужчины во всем разберутся. А мы...» В этот самый момент в уборную заходит Хадижа с матерью. Делают вид, что удивлены нас увидеть, но на поверку... Я вижу потому, как перекошено лицо обеих квочек Али. «А вот и паршивые овцы», — усмехается мамаша Хадижи. «Там, где им и место». «Правда?» — усмехаюсь я. «А я думала, что наше место в спальне». В унисон краснеют, понимая, на что я намекаю. «Шлюха русская», — цедит злобно Хадижа. «Ничего, я до тебя доберусь». «Полегче с угрозами, Хадижа, а то у тебя у самой места не будет даже на кухне». «Не тебе решать, где мое место!» Наступает она на меня, как курица. «А я все равно стану его женой!» Повторяю это себе в качестве аутотренинга перед зеркалом каждое утро. Бросаю я презрительно. «Он наиграется!» «Неинтересно!» Закатываю я глаза. «Уже слышали?» «Оставь, Хади!» Презрительно машет на нас мамаша. «Зачем ты мараешься о них? Что одна, что вторая, порчены русской кровью. В постели, в душе, на заднем сидении машины. Какая разница? Все равно жена — это ты, а эти...» «Пока не жена, Луиза. Снова вы бежите вперед паровоза». Осекает ее вдруг Диана. Я даже удивляюсь. «Голос прорезался», — усмехается Луиза. «Надо с сыном поговорить. Добрым он с тобой стал слишком, видимо. Скажу, чтобы треку устроил, как он умеет». «Какая же вы ничтожная!» Наступаю я на нее. «Потому таких, как вы и ваша дочь, мужчины и не любят. В вас ни грамма чести и достоинства, одно притворство. И дело даже не в том, что вы бесчувственная и жестокая в отношении других. Вы и в отношении близких такая же. Вот эта ваша мелкая моська подвякивает вам. А по факту вы ведь тоже ее швыряете в ноги нелюбимого. Думаете, счастлива она будет, если Рамазану на нее плевать? Не будет там счастья. Сами не были явно счастливыми. И дочь ведете по тому же пути». «Заткнись!» Злобно шипит Луиза, наступая. «Что ты, малолетка, знаешь обо мне и таких, как я? Это от вас, сучек белобрысых, одни проблемы у нас вечно. Нарожают вас мамаши, а нам разгребай. И что, медом там у вас между ног намазано, что так наших мужиков ведет? Испортить бы тебе морду!» «Только попробуй тронуть ее. Я все Рамазану расскажу», — шипит через зубы Диана. «За Аню он тебя...» «Гадина!» — шипит Луиза. «Недостойная! Все-таки что значит русская кровь? И пускай, что нашей разбавлена, все равно воняет. Жаль, что Рамазан этого не понимает. Его сын такой же ублюдок». «У Рамазана у самого русская кровь», — усмехаюсь я. «Или его деньги все покрывают. Ваши внуки тоже будут русскими». «Хоть какими? Это бесполезное же родить мне не может». «Ничего, когда Джалил возьмет вторую жену, хорошую нашу девочку из правильной семьи, будут у меня и внуки, и радость в доме». «Так и живите, взаймы, нелюбимая и брошенная якобы при живом муже». «Пойдем, ма!» — капризно ноет Хадижа, понимая, что наговорили они реально столько, что можно огрести. Перед тем, как уйти, Луиза вплотную подходит к Диане. Она меньше ростом, и потому ей приходится поднять глаза. Но сколько же там ярости и ненависти. «Покромсала бы твою рожу, чтобы мои сыновья не страдали из-за такой дряни, тварь!» «Не перекроите», — бросает Диана, пытаясь сохранить лицо. «Джалил вам этого не простит». Она лишь фыркает, разворачивается и выходит, сильно хлопая дверью. А мы так и остаемся стоять. Замершие. На адреналине и с дикой ненавистью. Да, это уже не просто неприязнь. Эти две твари угрожают и мне, и моему сыну. Прямым языком. «Пусть мужчины решают. А женщины что, Ди? Что ты там сказать хотела? Ты видишь, что тут за женщины? Одно название. Это змеи подколодные. Не знаю, как ты там живешь и как терпишь этот ад, но... я не собираюсь просто сидеть и ждать, когда они нанесут вред мне и моему сыну. Тут дело даже не в Рамазане. Тут дело в моем ребенке. Все сделаю, но не позволю этим гюрзам к нему даже на 100 метров приблизиться».